Глава 76. Ритуал. «Что ты такое говоришь? Ты же ведь сам совсем недавно говорил, что с Ларой все в порядке». Я присел на самый край кровати и дотронулся до руки девушки. Несмотря на то, что рядом лежал горячий Роур, она была едва теплой. Лара перетащила в наш мир не только свое тело, но и ту самую болезнь, которая убила ее в том мире. У нее опухоль в голове, стремительно прогрессирующая. Во время попытки связаться с тобой, Лара выплеснула почти всю свою жизненную силу, и процесс ускорился. Мы поочередно с Роуром поддерживаем в ней жизнь, убивая с одной стороны и продлевая ее существование с другой. Лара с самого утра такая. «Феро, почему ты сразу мне не сказал? Я ведь столько раз побывал в Инквизиции за эти дни». Перехватить тебя оказалось не под силу даже мне, а караулить возле допросной. Меня первого бы зацепила магия бризов, даже слова тебе не успел сказать. Это не говоря уже о том, что меня просто завалили телами инквизиторов, пострадавших от их атакующих запрещенных заклинаний. Самым разумным было не мешать тебе, чтобы его величество как можно скорее получил тот результат, на который рассчитывал, и позволил тебе вернуться домой». «Думаешь, что он не знал о болезни Лары?» «Знал. И Верховный Инквизитор, и Его Величество были в курсе. Я им рассказал, когда она предложила план по поимке Дерека Норенхайта, но иначе мне не удалось бы сохранить жизнь после его ареста. Одного того, что я несколько раз спасал Верховного Инквизитора, для спасения Лары было бы недостаточно. А так, ее самопожертвование было расценено как верность Его Величеству и желание сохранить мир в стране, не допустив переворота. Рациональность — это вечная рациональность, присущая Феро с самого рождения и становившаяся причиной постоянных драк между нами в первый год обучения в Академии. В тех ситуациях, когда я шел на поводу чувств, он всегда сохранял холодную голову, и даже сейчас признаю, что Феро прав. Что изменилось бы от того, если бы мне стало известно о болезни Лары раньше? Ничего. Больше провел времени с любимой девушкой. Отнюдь. Его Величество все равно бы вызвал в скором времени во дворец, чтобы разобраться с тем, что наворотили бризы. Для него, как и для любого другого правителя, интересы государства важны в первую очередь, потому что прекрасно понимает, ни одна смена власти не обходится без кровопролития. «Скажи, неужели ничего нельзя поделать?» Феро покачал головой. «Я просчитал все возможные варианты, но итог один. Даже если не магически, а механически удалить опухоль, она снова появится, так как другие, спящие до поры до времени клетки, активизируются и пойдут в рост. Ты же сам видел, какой безумный клубок энергетических потоков находится внутри Лары. А если я поделюсь с ней своей жизненной энергией?» Я провел по холодной щеке Лары пальцами. Смотреть на ее безжизненное, похожее на восковую маску лицо, было больно и невыносимо. Я готов был на все, только чтобы она жила. Я готов был на все, только чтобы она жила. «Ты хорошо подумал, прежде чем это предложить. В тебе течет магия огня, а в ней так и осталась предрасположенность к водной стихии. Ты убьешь ее быстрее, чем закончится обмен». Я посмотрел в окно, за которым пламенел закат. «Солнце еще не село. Я хочу попробовать провести один ритуал по единению противоположных стихий». Друг скептически посмотрел на меня. «И давно ты стал силен в ритуалистике?» «Намного позже, чем ты». «Вот теперь мне действительно стало страшно. Если учесть, что я в этом направлении полный профан, то твой уровень знаний, по идее, находится в районе отрицательных величин». «Это не совсем общепринятый ритуал». «Еще лучше», — пробормотал Феро. «Вас прикончат обоих еще быстрее, чем Лара умрет при обмене». «Если ее не станет, я тоже не смогу жить, поэтому готов рискнуть, пока время еще позволяет. У меня только один вопрос к тебе. Ты мне поможешь?» «Да куда я денусь, раз уж ввязался во все это по самые уши?» Пожал плечами Феро. «К тому же Лара — славная девушка. Мне будет искренне жаль, если она умрет, а мы не используем даже призрачный шанс ее спасти. Пригляди за ней пока. Я быстро». Буквально взлетев по лестнице, я развеял дверь в кабинет, чтобы не тратить драгоценные минуты на поиски ключа, когда понял, что она заперта. Бросившись к столу, заметил на нем бумаги и два письма. Одного взгляда хватило на то, чтобы понять об их содержимом. Лара, даже понимая, что дни ее сочтены, постаралась позаботиться о нашем с Мадаленой благополучии, повторив сделанное мной месяц назад по отношению к ней. Я достал футляр с обручальным кольцом матери, которое отказался отдавать отцу после ее смерти, и хранил все эти годы, мечтая о том, как надену на палец жене в день свадьбы. На обратном пути заглянул на кухню и спрятал в кармане подходящий по размерам нож. Вернувшись в комнату Лары, я взял ее на руки. «Роур, ты остаешься в доме, но ближайшие пару часов меня ни для кого нет. Совсем». «Сделаю все, что угодно. Только вернитесь. Оба. Целителя можете потерять по дороге. Плакать по этому самоуверенному зануде не буду», — буркнул Роур, тихонько сползая на пол. «Я тоже всегда был в восторге от твоего общества, элементаль», — парировал Феро, поднимаясь из кресла. Начертив огнем вокруг нас троих круг, повел порталом к одному заброшенному святилищу, о существовании которого узнал из архивов. Точнее, это официально оно считалось давным-давно покинутым, а на самом деле выглядело так, словно не было тех столетий, превративших его в руины. Впрочем, удивление быстро прошло, стоило лишь нащупать следы Вилетта и Бриза. Они тайком восстанавливали развалины, чтобы, собрав все кольца Лаэтана, подчинить себе абсолютно все источники. С одной только поправкой. Их помощники, получившие артефакты и завладевшие источниками своих стихий, должны были быть принесенными в жертву, чтобы передать всю мощь единственному повелителю. Так что Дерек Норренхайт тоже должен был пролить свою кровь на каменном алтаре, к которому мы сейчас приближались. Опустившись перед ним на колени, осторожно пристроил Лару на одной руке, чтобы вторая оказалась свободной, и обратился к Феро. «Достань, пожалуйста, из моих карманов нож и футляр с кольцом». Как только поручение было выполнено, я сделал надрез на левой ладони Лары, а затем на обеих своих. Потом переплел наши пальцы, чтобы раны соприкоснулись, и вытянул вперед так, чтобы полученный замок оказался прямо над центром алтаря. Правой рукой коснулся камня и начал читать заклинание, параллельно вспоминая, как Лара ответила мне согласием на предложение стать моей женой. Феро едва успел подхватить нож и стереть с него все следы. Тоненькая струйка из разрезов потекла вниз, впитываясь в алтарь. Вначале ничего не происходило, но потом под правой рукой каменная поверхность стала теплеть, а из центра потянулись вверх два небольших магических потока — синий и красный. Замерев друг напротив друга, они начали сближаться, а затем закручиваться между собой, то сливаясь, то разделяясь. В конце этого странного танца двух стихий внутри красного потока вспыхнул синий лепесток, а контуры засверкали голубыми искорками, сияющими ослепительным бриллиантовым блеском. С синим все получилось с точностью да наоборот. Затем оба потока оторвались от алтаря и устремились к нам с Ларой, опутывая соединенные между собой руки. Я не прерывался ни на мгновение, а, дойдя до нужной фразы, кивнул Феро и, расцепив пальцы, надел девушке кольцо, окончательно подтверждая, что беру ее в жены. Потоки втянулись в наши ладони, не оставив от разрезов ни малейшего напоминания. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Лицо Лары начало приобретать живые краски. Легкий румянец коснулся ее щек, а губы заолели. Ресницы девушки дрогнули, а затем глаза удивленно распахнулись. «Эйдон, я умерла и явилась к тебе бесплотным духом, или мне снится чудный сон?» «Нет, любимая, ты жива, и все это происходит наяву». Я аккуратно обнял Лару, а затем поцеловал, как еще ни разу в жизни. «Хм, совет вам да любовь, и детишек побольше. «Не помню, чего там еще принято на свадьбах желать?» Вторгся извне недовольный голос Феро. «Но мне кажется, что нам пора отсюда убираться». «Феро, вы с Роуром настолько похожи в своей любви побрюзжать, что даже умереть спокойно не давали, споря до хрипа возле моей постели». «Так, погодите, свадьба?» Лара посмотрела вначале на меня, потом на красующееся на ее пальчике кольцо, а затем на целителя. «Ты вроде как не против была стать моей женой?» «Нет, конечно, нет. Вернее, да, я согласна стать твоей супругой, но...» «Я тебе потом все объясню. Феро прав. Нам с ним осталось завершить еще одно дело, прежде чем отправиться домой». Стараясь не качаться от слабости, вызванной ритуалом, я поднялся и вынес Лару из святилища. Усадив ее на расстеленную поверх травы свою куртку, я вернулся ко входу. «Уничтожаем?» — деловито поинтересовался Феро, поддергивая рукава мантии к локтям. «Без вариантов. Огонь — это жизнь. Некромантия, магия смерти и оборотная сторона целительства, но при этом ее неизменная составляющая. Мы одновременно ударили Сферо по святилищу, разрушая его до основания, чтобы больше никогда никому не пришло в голову использовать кольца Лаэтана во вред. Мастер создавал их для того, чтобы время от времени те, кто заключили договоры с источниками, могли урезонить их, если соглашения вместе с привязками не помогали. Но однажды нашелся умник, обнаруживший, что можно их использовать совершенно по-другому. Наделить безграничной властью кого-то одного, объединив все стихии. Тогда ему не помешали, а кольца разобрали на части за ненадобностью и из-за опасений повторения истории. Какие-то из них продолжили храниться в семьях под строгим надзором, другие оказались в королевском хранилище артефактов, но так как попадали туда в разное время, то были описаны в разных каталогах. Желание Бриза сделать из Вилетты сильного мага воздуха и послужило началом их поисков оставшихся артефактов. «Лара, пойдем домой».